Глава 11. «Пётр, у меня совсем нет времени. Проводишь до стоянки», — властно произнес, спеша по лестнице к своей дорогой машине, ожидающий его на подземной парковке Даниил Юрьевич, поворачиваясь к типу в очках, следующему позади. «Ты понял все мои распоряжения насчет клуба?» «Да, все понял», — отозвался парень живо, но с долей то ли пренебрежения, которое скрывалось под этой живостью, то ли отлично скрываемого превосходства. «Очень на это надеюсь, друг мой. Еще несколько косяков с твоей стороны, и управляющим тебе здесь больше не быть. Но...» «Бизнес», — обернулся к Гарри Поттеру местного разлива Даниил Юрьевич. «Бизнес важнее, чем все наши личные взаимоотношения. Что ты, что твой брат, не понимаете этого. Один — повеса и шалопай, второй — знатный злопамятный дурак. Что хуже, не представляю». На мгновение голос мужчины стал более теплым и даже чуть-чуть ворчливым. Но только на мгновение. А его собеседник скривился, как от зубной боли. Но мужчина этого не увидел, потому как размашисто шагал вперед, не оглядываясь на лицо молодого человека по имени Пётр. «Значит так, я увидел, что хотел, все тебе сказал, и надеюсь, ты исправишь ситуацию. Сделаешь все возможное, чтобы мой клуб больше не терял денег из-за твоих ошибок с документацией. Жаль, что скоро у меня самолет, иначе бы я остался и сам бы решил все вопросы». «Я все сделаю», — отозвался молодой человек в очках. «Приеду, проверю», — пригрозил импозантный мужчина, на ходу застегивая распахнутый пиджак. «А да, проследи, чтобы с этим идиотом все было в порядке». «Да-да, конечно», — закивал Пётр, испытывая облегчение. Они фактически дошли до стоянки. Охрана, заметив хозяев, тут же вытянулась в струнку и приобрела сосредоточенный вид. «И за девочкой присмотри». «Присмотрю». «Узнай, кто и что она. Подготовь легкое досье. Сможешь, надеюсь?» — повернулся мужчина к Петру. Тот мрачно кивнул, думая про себя, что он не мальчик на побегушках, чтобы собирать какое-то там досье на девчонку. Но вслух ничего, естественно, невысокий, даже хрупкий на вид молодой человек, не произнес. «И сделай так, как я тебе велел насчет нового вип-зала». «Вы мне уже говорили об этом несколько раз». «Тебе нужно каждую вещь сказать трижды, и это твой минимальный порог запоминания, иначе забудешь», — фыркнул Даниил Юрьевич. «Прекратите». Невеселая и даже злая улыбка скользнула по худощавому лицу. «Вы совсем меня не цените. А понимаю я из первого раза». «Что-то я в этом сомневаюсь. Сегодня твой взгляд еще глупее обычного, друг мой славный. Мне тебе что, умолять, чтобы ты хорошо работал? Я плачу тебе немалое жалование. Да и многое к рукам ты прибираешь знатно». «Ну что вы, я не такой». Притворно возмутился Пётр. И его синие глаза заблестели от внутреннего злого смеха. «Работаю, не покладая рук и головы, а вы... вы всегда найдете к чему придраться». «А я тебе говорил, что работать со мной трудно. Но ты сам напросился работать в управлении клуба», — парировал Даниил Юрьевич, залезая в машину, дверь которой услужливо распахнул один из охранников. Открыв окно на переднем пассажирском сиденье, он поманил к себе Петра. «Думаю, из нашего сегодняшнего разговора ты все понял, Петя, и сделаешь правильные выводы. Клуб требует твердой руки». «Да, дед», — отозвался тот спокойно, хотя крепко сжал в кулак, так что костяшки побледнели, левую ладонь. «Я все понял». «Надеюсь, без меня тосковать не станешь». С этими словами Смерчинский-старший закрыл окно, и автомобиль почти бесшумно развернулся и умчался прочь со стоянки. «Не стану», — отозвался молодой человек и выдохнул с большим облегчением. Даже сердце стало биться спокойнее. «Дедушка». Этот молодой мужчина по имени Пётр был еще одним внуком Даниилу Юрьевичу и носил славную фамилию Смерчинских вот уже почти 26 лет. Он являлся одним из директоров клуба и официальным заместителем Даниила Юрьевича, а с недавних пор решил взять на себя дополнительные обязательства — контролировать нелегальную тайную деятельность этого прибыльного местечка, где частенько расслаблялась золотая молодежь. Тайную в первую очередь от самого господина Смерчинского-старшего, его властного деда. Вообще-то, тот был очень даже в курсе, что творилось незаконного в его Алигьере под покровом ночи. И именно он получал определенный процент прибыли от всего этого. Пётр, тоже желающий получить дополнительную прибыль, не без помощи одного из своих старых друзей, который входил в одну из группировок, известную недавно возрожденному управлению по борьбе с организованной преступностью под названием «Южные» или «Пристанские», чуть меньше месяца назад организовал подпольные азартные игры, проводимые в клубе под грифом «Большой секретности». Также под его контроль попали поставки веществ для тех же запрещенных коктейлей «Дымок» или куда более опасных коктейлей, в состав которых входили запрещенные вещества. Существовало это пока на очень хрупкой основе, но уже пользовалось популярностью, особенно у богемной молодежи, поэтому сулило большие выгоды. К тому же дед редко бывал в Алигьере, и некоторое время точно бы не прознал о том, что творил за его спиной находчивый внук, которого, кстати, покрывал еще один из замов Даниила Юрьевича. А если бы он прознал про наркококтейльный бизнес и прочие шалости, то у Петра к тому времени были бы уже нехилые сбережения, и он со спокойной совестью мог бы уехать за границу. Но сегодня обычно уверенный в себе молодой человек в позолоченных дорогих итальянских очках пребывал в тихом ужасе. Дед, внезапно нагрянув сюда час назад без всякого звонка или сообщения, решил проинспектировать весь клуб. Потому как из отчетов финансового директора понял, что Пётр перемудрил с документами, из-за чего прибыль несколько снизилась. Молодой Смерчинский боялся, что моложавый и скорый на расправу дедушка прознает про его противозаконные действия. К примеру, увидит тот же дымок, который бармены-дебилы стали продавать уже едва ли не открыто, или заглянет в ту самую комнату во второй VIP-зоне, где именно сейчас идет игра на серьезные деньги с серьезными людьми, о которых в эти минуты заботился тот самый приятель Петра. К счастью, Даниил Юрьевич отвлекся на своего второго внука, придурковатого Дэна, с которым у Петра в последнее время отношения были более чем холодные. Двоюродные братья с детства друг друга не переносили. И только чудом не наткнулся на игру, задержавшись на втором уровне чистилища. Серьезный с виду брюнет в очках едва ли не впервые в жизни был так рад увидеть кузена, напившегося, правда, в компании с очередной девчонкой. На этот раз слишком простоватый для Дениса. Впрочем, второму Смерчинскому было безразлично, с кем проводит время его брат. Да хоть с парнями. Но вот известие о том, что светловолосая и без намека на макияж и женственность девчонка стала вдруг официальной девушкой Дэна, его заинтересовало. Можно даже будет как-нибудь попробовать поиграть с ней на виду у любимого братика и поиздеваться над зазнавшимся идиотом. Сначала своей удачи молодой директор клуба не оценил. Когда, находясь наверху, увидел вдруг за стойкой бара брата в компании его дружков-музыкантов, которые по протекции все того же Дениса выступали каждую неделю в чистилище на панк-концертах, он пришел в ярость. Дэн, который уже месяца три не посещал это заведение, легко мог узнать, что некоторые бармены продают запрещенные коктейли, и доложить об этом деду. Однако он что-то выпил и стал невменяемым, на радость Петру. А потом и вовсе перетянул на себя внимание Даниила Юрьевича. «Не стану, не беспокойся», — повторил негромко Пётр, всматриваясь вдаль. Вдруг дед решит вернуться. И утирая выступившие на лбу капельки пота. Былое спокойствие и уверенность медленно возвращались к нему. На то, как мимо него, едва ли не со скоростью света, пронеслись две темные фигуры с рюкзаками за спинами, он не обратил внимания. Однако, вернувшись недовольным лицом в кабинет Даниила Юрьевича и не обнаружив там братца и его девчонки, Пётр обозлился. Охранники, пожав плечами, сказали, что парочка пожелала уйти в ночь, а они не видели смысла ей препятствовать. «Что ж, так или иначе, я соберу на твою девчонку досье», — подумал Пётр, прежде чем отправиться из своего кабинета туда, где шла нелегальная игра. Едва мы оказались около кабинета дедушки Смерчинского, располагающегося в одной из башен. Я восхищенно крутила головой, подумав, что предложение Дэна надо было все же принимать, потому как стать невесткой такого богатого дяди совсем не дурственно. В голове Смерча что-то щелкнуло. Жаль, что я не слышала. И он почти пришел в себя. Отцепившись от невозмутимых охранников, он вдруг потряс головой и остановился, как вкопанный. «Куда мы идем?» Хрипло проговорил он с большим удивлением, рассматривая внутреннее убранство стен. Стекло из его глаз исчезло. Лишь покрасневшие белки напоминали о том, что несколько часов обладатель этих глаз был не в себе. «В кабинет твоего дедушки», – мстительно сказала я, видя, как его глаза становятся нормальными, живыми. «Что? Куда?» – медленно повернул голову в мою сторону парень. Охранники тактично молчали. Но мне показалось, что один из них едва заметно улыбнулся. «К дедушке твоему», – повторила я. «Он, знаешь ли, недоволен немного твоим пьянством беспробудным. Решил, что в его кабинете тебе будет лучше, чем за столиком в кафе». «К дедушке?» – еще неокрепшим голосом спросил парень. «К дедушке?» – повторил он с удивлением. «К дедушке, к дедушке!» Закивала я с улыбочкой, глядя на пришедшего в себя глупенького смерчика, чьи глаза были такими же несчастными и круглыми, как у котенка, который охотился за птичкой. Ждал, караулил, размахивал пушистым хвостиком, прыгнул, наконец, на нее, а она возьми да улети в небо. «Слушай, сколько твоему деду лет? Такой дядька молодой на…» Но едва услышав про родного дедушку, смерч перебил меня. Что-то скороговоркой сказал охраннику, тот только кивнул. И свалил, естественно, вместе со мной. Он заставил меня бежать вниз по длинной лестнице с широкими ступенями, на которой был выстлан темно-бордовый ковер вниз к холлу. С родственником ему явно не хотелось встречаться. Ну, с чего бы еще мальчик-ветер дунул вон из клуба, словно и не пил вовсе. В холле мы сделали кратковременную остановку. Парень забежал за нашими рюкзаками в раздевалку, вернулся ко мне, мы повернули направо и через подземную стоянку вылетели из гостеприимного ночного клуба, остановившись только в соседнем переулке. Дэн прислонился к холодной стене спящего дома и закрыл лицо руками. Выглядел он неважно. И вообще вокруг смерча носилась хаотичная аура страданий. Я ее прямо-таки физически ощущала. «Ну ты и псих! Ты зачем так дунул?» Напустилась я на партнера. «Что за привычка все время носиться?» «Не бежала бы. Не бежала бы со мной», — глухо отозвался брюнет. «Я тебя одного не смогла оставить», — тут же гордо отозвалась я, переворачивая ситуацию в свою пользу. «Хотя побежала за ним, сама не знаю почему. Как будто он захотел этого. Я почувствовала и последовала его примеру». «Что, дедушки боишься?» — полюбопытствовала я, все еще тяжело дыша и оглядываясь. Ночь, темно, прохладно слегка. Свежестью дышится легко, а вот пальцы все же мерзнут. Темно-синее небо над головой, куча звенящих серебром звезд и даже луна, предпочитающая держаться в одиночестве, подальше от собратьев по небу. Почти что романтика. «Нет». «Зря ты убежал. Твой дедуля все равно свалил. Эй, ты в порядке?» Наклонилась я к нему. «Вроде только что бегал нормально, а теперь страдает. И мне его жаль. Но опять же, как поранившего лапку котенка». «Как же мне плохо», — простонал Дэн, обхватив взлохмаченную голову обеими руками и опускаясь на корточки. «Чёрт!» Я осторожно села рядом с ним и погладила его по бледной холодной руке. «Пить не нужно было, дурачок». Ничего лучше этой фразы я не нашла. «Алкоголизм – вещь страшная». «Пить?» Из-под челки посмотрел на меня белый, как полотно, Дэн. «Пить? И это ты мне говоришь, маленькая нахалка? Ты соображаешь, что делаешь, глупая?» «В смысле?» Прикинулась я овечкой. Но, наверное, меня выдал взгляд. Или закушенная губа. «В прямом. Я сейчас умру из-за тебя». Он замолчал, жадно начав ловить ртом воздух. «В прямом, да. Ты меня напоила». Он заглотнул и тяжело вздохнул. «Я...» Попыталась отмазаться я, но, естественно, этого не получилось. «Ты, именно ты. Зачем? Объясни. Тебе показалось, что будет забавно?» «Докажи!» Мигом ощетинилась я. «Докажи, что это я!» «А кто еще?» Возмутился мой партнер, и в его голосе слышалось такое осуждение, как будто бы я преступление совершила. «Сам бы я пить не стал, значит, вы что-то мне подложили. Я от тебя этого не ожидал». Мне стало стыдно, и от этого я опять стала нести ерунду по принципу «лучшая защита – это нападение». «А я не ожидала, что ты будешь вести себя как идиот. Где ты видел, чтобы со взрослыми мужчинами такое творилось после принятия совсем небольшого количества алкоголя?» «Это семейное», – с тихим стоном ответил парень. Мне стало жаль его еще больше. Похоже, ему реально плохо. Орел осторожно приземлился на плечо Дэна и коснулся крылом его щеки. Парень от чего-то слабо улыбнулся. «Точно, точно. У твоих папы и дяди такой же недуг». Вспомнились мне слова его деда. «А ты откуда знаешь?» Удивился Смерч. «Дедушка сказал». Мстительно захихикала я. «Как мы умудрились на него наткнуться? Он в клубе редко бывает». Только и вздохнул он, морщась от головной боли. «Я начинаю верить, что удача навечно покинула меня. Да и я не был в Алигьере уже кучу времени, но именно сегодня с тобой...» «Неудачник». «Это ты приносишь мне несчастье. Маша, сейчас мне не до этого, но я тебя отомщу», — пригрозил парень, поднимая на меня взгляд. Его глаза скрывали темные пряди волос, упавшие на лицо. «Ты пожалеешь, блин». «Да-да, пожалею. И ты тоже. Ты помнишь, что ты вытворял?» «Нет». «Отлично, тогда мы квиты». Нашла я выход, тоже прислонившись спиной к холодной стене дома. Почти сразу я подалась назад. Пояснице стало сильно уж холодно. «Квиты?» — переспросил Смерч, обхватив себя обеими руками. «Да, я тебя подпоила, ты меня опозорил». «В каком смысле опозорил?» — забеспокоился Дэнни и осторожно предположил. «И что, к тебе приставал?» «Если бы ты еще и это делал, даже охрана твоего деда не спасла бы тебя от смерти, которую ты бы принял из моих рук», — важно отвечала я. «Эй, отлепись от стены, она холодная. Заболеешь — я виновата буду». «Не могу. Я сейчас просто тут умру. Что за фигню мы пили?» Не стала я выдавать челку. «Коктейли». «Ненавижу их». «Сильно болит голова. Очень плохо. Тебе бы таблеточку. Может, по домам?» — спросила я грустно. Мне стало еще более стыдно за свой глупый поступок. Я видела, как ему теперь плохо, но признавать этого мне не хотелось. «По домам? Каким домам? Я не поеду домой в таком виде», — ответил вдруг парень слегка нервно, вновь поднимая на меня уставшие глаза. Впрочем, я и сама себя совсем не крепко стоящей на ногах чувствовала. А ведь действительно, коктейли виноваты. От энергетического наступает странное чувство вынужденного полета и легкости, а от дымки и наложенной в нее химии сознание все-таки немного меняется, надо сказать. Но у меня хотя бы голова не болит. И настроение пока очень даже веселое. «Это еще почему?» — изумилась я. «Моей маме будет неприятно», — с отвращением, глядя на собственные чуть дрожащие руки, произнес Смерчинский. «Чё?» — переспросила я. «Столько открытий за сегодняшний день. Наш мальчонка еще и маменькин сыночка. Неприятно?» «Моя мама расстроится, если я в таком виде приду домой ночью», — пояснил он собственную позицию. Я умилилась и легонько потрепала его по волосам. Ему можно, а мне что, нельзя? Гладить Дэна по волосам оказалось приятно. А он, казалось, даже и не замечал этого. Да, ты не устаешь меня поражать, парень. Играешь роль хорошего сына? Я все же отдернула руку. Нет. Просто она не любит, когда я пьян. Отозвался он. Голова болит. Все до сих пор еще кружится. Слушай, можно я у тебя переночую? Без перехода, уже не ноющим, а нормальным голосом, спросил Дейл. Чё? Можно? Можно, Машенька? Начал подлизываться он ко мне, не отпуская одной руки от виска. Чип, пожалуйста. Я не хочу оставаться на улице. Я замерзну, умру, и ты будешь в этом корить только себя. Можно, милая? Нет. Отрезала я. С ума сошел? Правда, моя мама расстроится, если я приду домой в таком виде. Подозреваю, Смерч все еще был пьян. А моя что, не расстроится, если я парня-алкаша домой притащу посреди ночи? Спросила я с праведным гневом в голосе. Да меня мама повесит прямо в подъезде. И Дэна рядышком со мной. Расстроится? Был вынужден признать молодой человек. Как же плохо дружить с девчонками. Все понимается двусмысленно. К тому же она думает, что я в музее. Сварливо отозвалась я, думая, что с парнями дружить отстойно, в общем-то. Что Димка, что этот балбес. Оба не в себе. Но Чащин хоть домой ко мне пьяным не просился. Точно. Не на улице же нам торчать. Поежился от порыва ночного ветра и прохлады парень. О, у меня идея. Какая? Наверное, феерическая? Еще куда-нибудь пойти и расслабиться? Спросила я. Например, в стриптиз-бар? Пойдем в отель. Перетопчешься. Я с мужиками по отелям не хожу. Покрутила я пальцем у виска. Ты что, Бурундук, предлагаешь нам на улице спать? Сердито спросил брюнет, слегка покачиваясь. «А ты хочешь спать?» «Безумно», — признался парень. «После алкоголя мне фигово, и я хочу только одного — спать, спать, спать». «От тебя не тошнит?» На всякий случай отошла я подальше от бледного Дэна. «Меня будет тошнить, когда я проснусь», — мигом погрустнел он. Я вздохнула. «Ладно, пошли». Согласилась я. В гостиницах я еще никогда не ночевала. Только когда ездила на море. И зачем я так поступила? Чувствуешь вину? Понял меня Сморчок, но ругать не стал. За что я ему была благодарна. Здесь недалеко хороший отель, там можно снять отличные комнаты. А ты откуда знаешь? Я все знаю. И даже больше, Чип. Давай свою руку, я тебя поведу. Не замечаешь, что это входит в привычку? Что? Наше хождение за руку. Я ненавижу тебя на уровне клеток и ДНК. Со вздохом произнесла я, чувствуя, как его ледяная рука согревается в моей. Мы медленно зашагали по безлюдной, но ярко освещенной дороге. В спину нам подул ночной ветер. Казалось, он шагает следом за нами и шебуршит выброшенным на тротуар пакетом. «Я тоже считаю тебя прелестной», — проговорил в ответ Смерч. «Ты ответишь, зачем же ты меня напоила? Я сейчас умру, и тебя посадят. Позвал тебя на свою голову, предательница». «Не надо, это все твои дружки». Попробовала откреститься я от содеянного. «А с дружками я потом разберусь». Его голос стал зловещим. Кажется, Чёлка и Молчун попали. «Нет, серьезно. Я почти точно поняла, что Дэн это просто так не оставит. Я вообще тебе предлагаю расстрелять всех, кто осмеливается называться твоими друзьями», — предложила я кровожадно. Нет, я не шутила, я тогда серьезно, крепко и горячо не любила его товарищей-приятелей. Пакет, с которым играл легкомысленный ветер, одобрительно зашуршал где-то позади. «И тебя?» «Я твой друг!» «Друг?» «А вот и неправда, я теперь твоя невеста!» Захохотала я, как сумасшедшая. Дэн странно на меня посмотрел. «С чего вдруг? Я что-то сделал?» Я ничего не помню. У меня лишь жутко болит голова. Пожаловался он опять. Да так. Не хотелось мне сейчас его расстраивать еще больше. Я тебе потом расскажу. Завтра. А сейчас не думай ни о чем плохом. Дыши свежим воздухом. Я скоро перестану дышать, мне плохо. Прошептал он. Не ной, мой будущий муженек. Что ты сказала? Переспросил слабым голосом парень. Я говорю, все будет хорошо. Отозвалась я злорадно. Вот увидишь записи своих приятелей, облезешь, милый. Дэн не прекращал охать и грозиться самыми разнообразнейшими карами до того счастливого момента, когда мы пришли к отелю и скрылись за его стеклянными дверями.